Подобная тактика была для них привычной, ведь в 1820-1840-х годах таким же образом работали все секретные комитеты Николая I, так ничего и не сумевшие сделать для крепостных крестьян. Однако теперь Зимний дворец не собирался потакать хитростям николаевских служак, времена действительно изменились, да и император был настроен весьма решительно. Он прекрасно понимал, говоря словами писателя и журналиста Панаева, что правильное решение вопроса освобождения крестьян обуславливает мирный прогресс, неправильное решение — борьбу, и борьбу продолжительную, может быть, борьбу целого столетия. Находясь на отдыхе за границей в 1857 году, Александр Николаевич встретился с послом России во Франции Киселевым, которого еще Николай I называл своим начальником штаба по крестьянскому вопросу. В начальный период подготовки отмены крепостного права не было более крупного специалиста по крестьянскому вопросу, чем Киселев. В его руках находилось созданное им Министерство государственных имуществ со слаженным им самим подобранным аппаратом, разбиравшимся во всех тонкостях сельского хозяйства. И хотя Павлу Дмитриевичу было далеко за 60, он оставался достаточно крепким и активным человеком. Антиреформаторские силы в Петербурге именно против него и направили первый удар. Им удалось переместить Киселева с поста министра государственных имуществ на дипломатическую работу. Александр II, не догадываясь о подоплеке и интриге, сам уговаривал Киселева стать послом в Париже, говоря, что просит даже не о согласии, а о пожертвовании. Пост посла России во Франции в конце 1855-го, начале 1856 года был действительно очень важен, так как предстояла большая работа по сближению позиций двух недавно воевавших друг с другом стран. Прогрессисты с ужасом думали о том, что будет, когда умрут немногочисленные старики-либералы, находящиеся рядом с новым императором. Действительность оказалась намного проще. Самый достойный государственный деятель, способный возглавить проведение реформы, был от нее отстранен. Киселеву, правда, позволили самому избрать себе преемника, и министром государственных имуществ стал Шереметьев. Однако он вскоре умер, а на одном из ключевых постов государства оказался Муравьев, проводивший, как мы увидим, совсем иную политику, нежели Киселев. Киселев, ревниво следивший за работой над проектом отмены крепостного права, записал слова Александра II, сказанные ему на водах. «Крестьянский вопрос меня постоянно занимает, надо довести его до конца. Я более чем когда-либо решился, и никого не имею, кто помог бы мне в этом важном и неотложном деле». Позже в Киссингене царь встретился с бароном Гагстгаузеном, известным ученым и знатоком аграрного вопроса в России, и великой княгиней Еленой Павловной. Записка последней об освобождении крестьян, составленная Милютиным и Кавелиным, произвела на монарха сильное впечатление. Там же Александр II познакомился с первыми номерами колокола Герцена и, отметив их практическую пользу для дела реформы, повелел доставлять новые номера этого революционно-эмигрантского издания в Зимний дворец. А вот, говоря об отсутствии помощников и союзников, император то ли не хотел раскрывать раньше времени карты, то ли действительно не был уверен в надежности известных ему соратников. Они же у монарха были, причем некоторые из них оказались достаточно близкими ему людьми. Помимо уже упоминавшегося брата Константина, большое влияние на Александра II оказывала великая княгиня Елена Павловна, вдова его дяди Михаила Павловича. В свое время они представляли из себя одну из самых странных пар при российском дворе. Михаил Павлович страдал неизлечимой болезнью, которую можно определить как военно-строевую лихорадку. Государственные дела, лежавшие за пределами плацпарадов, разводов, маневров, тем более вопросы культуры, науки и искусства, его совершенно не интересовали. Елена же Павловна разительно отличалась от своего мужа. Иностранка, дочь принца Вюртембергского, она стала в России более русской, чем многие придворные дамы исконно славянского происхождения. То, что она слушала лекции в Петербургском, а иногда и в Московском университетах, посещала заседания Академии наук и Вольного экономического общества, еще не слишком выделяла ее из числа других царских родственников. Иное дело, что Елена Павловна всегда пыталась оказать действительную помощь людям науки и искусства. Ее высокая образованность гармонично сочеталась с истинным меценатством. Впрочем, это касалось не только художников, ученых и музыкантов. Многие раненые в Крыму солдаты и офицеры обязаны ей жизнью, так как именно она в свое время выхлопотала у Николая I командировку в Севастополь известного хирурга Николая Пирогова. Более того, Елена Павловна вместе с великим князем Константином Николаевичем стоит у истоков Российского Красного Креста, поскольку в октябре 1854 года обратилась к русским женщинам с призывом помочь раненым и создать отряды медицинских сестер для работы в Крыму. Призыв был услышан. В Севастополе только под руководством Пирогова трудились 163 сестры милосердия, да и нынешний институт повышения квалификации врачей ведет свою родословную от Еленинского клинического института, где до революции 1917 года прошли переподготовку тысячи врачей различных специальностей. И все же основные интересы Елены Павловны лежали в области искусства. Кто знает, когда и как попало бы в Россию замечательное полотно Иванова «Явление Христа народу», если бы великая княжна не дала денег на его перевозку из Италии на родину. С благодарностью должны вспоминать о ней музыканты за ее постоянную заботу о братьях Рубинштейнах, образование музыкального общества и открытие в Петербурге первой российской консерватории. Но для нас в данном разговоре важнее другое. Великая княгиня оказалась единственным среди царской родни человеком, с кем еще Николай I, чувствуя в ней единомышленника, делился своими планами по поводу отмены крепостного права. Покойного императора вообще связывали с княгиней дружеские отношения. Разговоры с ней на водах за границей в конце 1850-х годов стали важным, может быть, последним обстоятельством, подтолкнувшим Александра II к активным действиям. Елена Павловна не ограничилась лишь разговорами с новым императором о надеждах и сомнениях его отца, хотя психологически они были очень важны для монарха. Она первая из его родственников предложила освободить 15 тысяч своих крепостных крестьян в Полтавской губернии, о чем император всегда вспоминал с благодарностью, хотя в тот момент и попросил свою тетку повременить с эмансипацией селян. Вокруг нее, как вокруг великого князя Константина Николаевича, во второй половине 1850-х годов формировался штаб будущей реформы, включавший Н.А. и Д.А. Милютиных, Кавелина, Самарина, Черкасского и других. Однако ее отношения с Александром II были далеко не безоблачными. Император искренне уважал тетку, но все же прислушивался к нашептываниям придворных интриганов, уверявших, что люди, собиравшиеся в салоне Елены Павловны, иногда резко отзываются о монархии, ведут разговоры о необходимости конституции и тому подобном. Поэтому отношения его с великой княгиней складывались неровно. Периоды обоюдной симпатии чередовались с моментами явного охлаждения. Возвращаясь к ходу подготовки крестьянской реформы, отметим, что Александру II явно повезло с двумя обстоятельствами, которых так недоставало его предшественникам. С моментом начала реформ кризис, связанный с поражением России в Крымской войне, заставил на время умолкнуть противников преобразований и воодушевил сторонников перемен, и наличием союзников и помощников, готовых до конца отстаивать дело реформ. В 1857 году император вводит в состав секретного комитета великого князя Константина Николаевича, и тот активно принимается за дело. Он задал членам комитета 14 вопросов, требующих четкого ответа. Можно ли позволить крестьянам вступать в брак без согласия помещика? Можно ли ограничить права помещиков относительно разбора споров и жалоб между крестьянами? Можно ли дать право земледельцам приобретать собственность без согласия помещиков? В какой мере можно ограничить права помещиков относительно наказания крестьян и так далее?